Дорогие друзья, вы слушаете христианскую литературную радиопрограмму. Сегодня мы с вами начнем чтение новой книги «12 лет разлуки перед вступлением в брак». Эта книга – волнующая исповедь евангельской христианки Лины Ивановны Антоновой о гонениях верующих в советское время. Господь провел Лину через тяжелые жизненные испытания, лагерные трудности и показал, что уверовавшие в Него не постыдятся. Эта книга послужила большим благословением и подарком от Бога всем, кто принял Иисуса Христа в свое сердце как Спасителя и Господа. Закончив земное странствование на 78-м году жизни, она перешла в блаженную вечность, чтобы со всеми святыми славить Бога. Любимым гимном Лины Ивановны был псалом «Красота Иисуса, светись во мне». Светись во мне, чистота и любовь проявись во мне. Родилась Лина в семье Корольковых, Ивана Михайловича и Марины Филипповны, восьмым ребенком, шестой девочкой. Отцу Ивана Михайловича, Михаилу Васильевичу, очень хотелось иметь побольше наследников, а рождались почти все девочки. Из 9 рожденных Мариной детей было всего 2 мальчика. Дедушкиной гордой, самолюбивой натуре почему-то очень хотелось продления своего рода. По этой ли причине или другой, бабка, принимавшая у Марины роды, ошиблась, и дедушку Мишу с родителями поздравила при рождении Лины с сыном. Радости в доме не было границ. Закипела подготовка к пиру. Отпраздновать рождение наследника. Какое же разочарование постигло всех в доме, когда при купании выяснилось, что это девочка. Вот так, с большим разочарованием и нежеланием, принято было Лина членом семьи Корольковых. Отец Иван Михайлович по национальности был русский. По вероисповеданию его родители – старообрядцы, коренные жители города Елисаветграда, теперь Кировограда. Марина Филипповна – украинка, православного вероисповедания, уроженка деревни Дымино. Иван и Марина, вступившие в брак, жили в городе Елисаветграде, в доме дедушки Михаила Васильевича Королькова. Однажды Иван и Марина, идя по одной из улиц города, из открытых окон дома, услышали приятное пение. Марина приостановилась послушать. Избавитель, дайте мне Христа. Дайте мне лишь Христа, Христа. Дайте мне лишь Христа, чтоб войти навечно в небо. Дайте мне лишь Христа, Христа. Идем, велел Иван. Это штунды. Было бы при мне ружье, я бы их всех перестрелял. Во второй раз, идя по той же улице, мимо того же дома, снова услышали приятное пение. Христа, дайте мне лишь Христа, Христа. Дайте мне лишь Христа. Ежедневно и мгновенно, дайте мне лишь Христа, Христа. Иван, любитель музыки и пения, на этот раз сам остановился послушать. Подошедший человек любезно пригласил их зайти в помещение, послушать Слово Божье. Они зашли в дом и услышали чтение Евангелия от Иоанна, 3 главу, 3 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Услышанные слова глубоко запали Ивану Михайловичу в сердце и заставили призадуматься. После окончания служения супругов пригласили на беседу. У Ивана возникало много вопросов, которые с Божьей помощью братья разрешали ясно и просто. Истина Божья становилась Ивану все ясней и ясней. После беседы Ивана и Марину пригласили к молитве. Дух Святой обличил Ивана Михайловича во грехах. Он увидел себя великим грешником. Со слезами раскаяния просил у Господа прощения. Принял верою Иисуса Христа своим Спасителем. Домой он ушел новым человеком, духовно рожденным Детем Божьим. Михаил Васильевич очень ожесточился, поскольку Иван перешел в новую веру, как он выражался, и выгнал Марину и Ивана из своего дома. Супруги, не имея жилья, вынуждены были переехать в деревню к Марининым родителям, к отцу Филиппу. Маринин отец Филипп по характеру полная противоположность Михаилу Васильевичу. Иван жаждал спасать грешников, указывать им путь спасения. Всем свидетельствовал о любви Божьей. С Библией был неразлучен. По вечерам приглашал к себе в избу крестьян, читал и объяснял им Слово Божье. Маринина двоюродная сестра Ирина с мужем своим Яшей и еще некоторые из крестьян приняли Иисуса Христа своим Спасителем. В деревне Дымино зажегся светильник истины Божьей, образовалась небольшая живая церковь. На Ивана, как на еретика, донесли священнику, а священник – представителям власти. Его начали вызывать на допросы, угрожать арестом, ссылкой. Однажды Ивана Михайловича вызвали на допрос со свидетелями. Свидетели запутались в ложных показаниях. Следователь строго их предупредил, угрожая за неверность показаний привлечь к ответственности, а Ивана Михайловича оправдал. На прощание следователь сказал ему: «Идите с Богом, Иван Михайлович, и продолжайте трудиться, как вы трудились до сего времени. Спасайте грешников». Оказалось, следователь был сыном верующей сестры, хорошо знаком с баптистским вероучением. Так Господь защищает своих детей. Марина Филипповна и Иван Михайлович снова переехали в город, приобретя себе жилье отдельно от родителей. В то время в городе Елисаветграде была церковь евангельских христиан-баптистов, пресвитером которой был благословенный Господом брат Андрей Прокофьевич Костюков. Он за свою верность в служении Господу несколько раз арестовывался, находился в тюрьме. В 1937 году был арестован последний раз, осужден без права переписки. При неизвестных обстоятельствах, в неизвестном месте пребывания, умер. Иван Михайлович, приняв водное крещение, стал членом Елисаветградской церкви евангельских христиан-баптистов. Нес он служение благовестника. Дьявол в сильной ярости ополчился на него через любимую жену. По ее собственным рассказам, сам дьявол ею руководил. Умом она не хотела делать того, что делала. Ее злоба доходила до жестокости. Когда Иван Михайлович становился на колени для молитвы, она била его раскаленной кочергой. А он кротко терпел и ни слова ей не говорил в осуждение. Его молчание особо злило Марину, выводило из равновесия. Она просто бесновалась и кричала ему: «Почему ты молчишь? Бей меня! Мне будет лучше!» «Бедная ты, Марина! Разве это ты делаешь? Ты только оружие в руках дьявола». Так продолжалось 8 лет. Семья у Ивана Михайловича и Марины Филипповны была большая. Было и хозяйство. Марине приходилось много работать. Мужа она ревновала к Богу, к церкви и людям. Часто роптала на свою судьбу, сердилась на мужа. День за днем раздражалась, недовольствовалась, суетилась. От этого она, бедная, душевно страдала. Иван Михайлович ей не раз говорил: «Марина, не суетись. Ты бы находила время для чтения Слова Божьего. Оно научило бы тебя, как правильно жить». С раздражением она ему отвечала: «Да буду и я, как ты, часами молиться, да любимых своих братиков и сестричек знать. Нас с детьми куры загребут при такой жизни». Подходили рождественские праздники. Иван Михайлович с братом по вере уехали на благовестие. После собрания в одной из церквей Иван Михайлович с братом собрались ночевать в квартире друзей. Готовясь к молитве на ночь, брат спросил Ивана: «Иван Михайлович, как же твоя жена? Все еще борется с тобой?» «О да! У меня, брат, иногда и сомнения появляются о ее спасении. Уж слишком крепко сковал ее душу дьявол». «Ну что ты, Иван Михайлович, Бог сильнее дьявола. Нельзя сомневаться. Грешно». «И знаю, что грешно, а бывает и такое. А давай, Иван Михайлович, сейчас помолимся о ее обращении к истине. Только не сомневайся, брат, и верь глубоко в обетование Божье. Слушай, что написано в Евангелии от Матфея, 18 глава, 19 стих. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. А тем более, если мы попросим о спасении души, Господь обязательно ответит. А вот послушай еще что. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что попросим чего по Его воле, Он слушает нас во всем. Чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Слышишь, брат, когда просим по воле Его, а воля Его есть на то, чтобы твоя жена стала Детем Божьим, а потому, дорогой брат, верь, что Он слушает нас, и будем глубоко верить, что получим просимое от Него. Будем верить, по воле Божьей угодно, чтобы жена твоя спаслась». Они преклонили колени и горячо умоляли Господа освободить Маринино сердце от дьявола, и чтобы Дух Святой занял ее сердце, и чтобы родилась она свыше, став новым человеком во Христе Иисусе. В это время, когда Иван с братом молились о Маринином пробуждении и возрождении, Марина готовилась по-своему к рождественским праздникам. Наварила, напекла, переделала всю домашнюю работу, зашла в дом и впервые ощутила, что делать по дому нечего. И ей вспомнился совет мужа. «Марина, ты бы села да почитала Библию». К великому удивлению детей, она так и сделала. Села и начала читать Слово Божье. Из прочитанного ничего не поняла. У нее появилось желание пойти в собрание и послушать Слово Божье. «Дуся», — обратилась она к старшей дочери 12 лет, «ты останешься с Коленькой, а я пойду на собрание». Дуся с радостью согласилась, пообещав присмотреть за братиком, и все, что мама повелит ей делать, сделает. Дети были на стороне папы. Мама ушла. По дороге дьявол, конечно, мучил ее дух и ставил разные преграды, не допускал ее пойти в собрание. Вот она видит, как дети опрокинули лампу, дом горит, дети горят, даже детский крик слышала. На ходу она прыгает с трамвая и бежит домой. Другой голос ее останавливает. «Иди в собрание и слушай слово мое. Я сам сохраню твой дом, твоих детей». Она снова села на подошедший трамвай и поехала в собрание. Зал был переполнен. Ее знали все члены церкви. С почтением приняли, уступили ей место. Брат-гость в это время только стал на проповедь и начал читать из Слова Божьего. Опять обращение к родителям. 6 глава Второзаконием, 6 стиха. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушая к детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Бог всегда хотел, чтобы сын был с отцом рядом. И здесь, когда Бог говорит для Израиля: «Слушай, Израиль, Господь, Бог ваш есть Господь один, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими», Бог хотел, чтобы это слово дети увидели в родителях. Но не только в родителях. Нужно было в доме своем написать, нужно было на косяках, Нужно было, когда ты сидишь в доме, говорить об этом. Когда идешь в дороге, говорить об этом. Будут они повязкой над глазами твоими и на косяках дома твоего. Друзья, я до сих пор помню слово место из Писания у дедушки. Когда я был в гостях у дедушки с бабушкой, я часто смотрел на это место из Писания. Марина очень внимательно прослушала всю проповедь, не проронив ни одного слова. Все слова с проповеди ложились на сердце. Она не дождалась приглашения на молитву. Дух Святой ее настолько обличил, что она не обращала внимания на присутствующих, упала перед Богом с раскаянием своей вины и с сильным воплем и слезами сокрушалась в своих грехах, прося у Господа прощения. Церковь со слезами радости благодарила Господа за услышанную молитву о Маринином покаянии, так как все знали, какой она была на протяжении 8 лет по отношению к мужу и к истине Божьей. После молитвы Марина стала совершенно новым человеком. Она духовно родилась. По возвращении домой Иван Михайлович говорит брату: «Ну что ж, придется нам с тобой поколядовать под окнами, да подышать морозным воздухом. Жена не пустит нас в дом». Ивану не раз до этого приходилось перелазить через забор, самому открывать ворота, заезжая во двор. И это всегда было в ненастную погоду, летом при дожде, зимой при пурге или большом морозе. До утра случалось находиться под открытым небом, так как Марина все закроет на запоры и не открывает ни одной двери до утра. Брат говорит Ивану Михайловичу: «Не сомневайся, брат, верь». При первом же стуке в окно Марина спокойным, ласковым голосом отозвалась: «Ваня! Это ты? Иду!» «Да, в доме перемена», замечает брат. Заходят в дом, а дети с радостью говорят: «А мама в собрании была». «Вижу, вижу, детки», со слезами радости отвечает отец. Он тут же с братом и с Мариной и всеми присутствующими преклонил колени перед величием Бога за услышанную молитву, что наконец родился Христос и в сердце Марины. Как раньше Марина не была жестока к мужу за принятие им истины, она все-таки по-своему преклонялась, благоговела и любила Иисуса Христа. Ее любимой иконой была та, где был нарисован Спаситель. Икон в доме было много, все углы были завешаны иконами. Приняв Иисуса Христа, Марина длительное время не могла расстаться с иконами. Друзья говорили Ивану Михайловичу: «Брат, когда эти боги уйдут из твоего дома?» «Придет время, уйдут и они». Однажды в 3 часа ночи что-то в доме сильно стукнуло, и стекла посыпались по полу. Зажегший свет, все увидели, что самая любимая Маринина икона лежит на полу, разбитая вдребезги. «Марина, разбился твой бог, вот тебе и бог», — говорит Иван. Наутро, наконец, и Марина решила снять иконы. Она их сама снимала. Отец сидел у печки с топориком, а дети под общее пение духовных псалмов подносили иконы к нему, а он рубал их и бросал в печку. Так пришло время этому дому освободиться от икон. Вскоре после того, как Марина обратилась к истине, ее дом посетили испытания, тяжелые переживания. Все дети заболели дифтерией. На одной неделе умерло 2 детей. Со следующей в понедельник самая старшая, 12-летняя дочь Дуся. А в четверг, отрада всей семьи, а особенно дедушки Миши, 4-летний, горячо любимый Сашенька. В такое тяжелое время дьявол особенно смущал Марину через соседей, которые терзали ее дух, что это ей за то, что она изменила веру православную на штундовскую и что выбросила из дома иконы. Прошло не так много времени, и заболел тифом Иван, и самый маленький, 2-й из сыновей, Коленька. Марина подходит к кровати мужа и говорит: «Ваня, Коленька умер. Мариночка, не плачь сильно. В субботу будешь плакать больше. Вань, да ты не пророчествуй. Мне и так горько. А в субботу, на 37-м году жизни, Иван отошел в вечность. Куда теперь идти мне? Куда направить путь? Земным ли благом жизни, где можно отдохнуть? Лишь там найду покоя, лишь там не будет слез. Марина вдовой, будучи еще молодой женщиной, с четырьмя маленькими девочками, уповая только на Господа. Все трудные вдовьей жизни не рассказать. Но, несмотря на все трудности в жизни, Марина оставила детям пример, достойный подражания христианке, всем сердцем уповающей только на Господа. В жизни ее только Бог был для нее другом, помощником, советчиком. Она была любящей матерью своим детям. Семья жила очень бедно материально, но дочки были богатой любовью матери, нежностью, заботой. Марина никогда девочек не била, но ее слово для каждой из них было законом медян и персов. Воспитывала она дочек в страхе Господнем. Никогда не ложилась спать, пока не помолится семейной молитвой, читая Слово Божье. Молиться мать заставляла каждую дочку вслух. Такой порядок был заведен Иваном, и Марина старалась не менять его. К Марине по вечерам часто приходили соседки. Вместе читали Евангелие, литературу религиозного содержания, «На заре христианства», «Камагрядеши» и другую. В 1928 году самая старшая из сестер, Поля, на 19-м году жизни вышла замуж за юношу-христианина Хлыстунова Якова. Наконец-то в доме появился мужчина, который заменил всем отца, брата и был хорошим семьянином. У Яши был отец, старичок, о котором можно было сказать, и в старости плодовит и сочен. Если Слово Божье говорит о Моисее, что он был кратчайшим человеком из всех людей на земле, числа 12:3, то дедушка Гриша был кратчайшим из всех людей своего времени. Тихий, уравновешенный, добрый, смиренный. Лина полюбила его всем своим детским сердцем. И вот этого дедушку арестовали. Это был первый арест в Линином доме. С мамой Лина часто ходила к тюрьме, потому что дедушке Гришина жена жила где-то в дальнем районе этой области, и она не могла приезжать в город. А Марина Федоровна и Лина часто носили ему передачи и даже бывали на свиданиях с дедушкой. Свидания в то время были таковы. Человек 25-30 вольных пускают в одну комнату. Такое же количество выводит заключенных. Разделяла одних от других сетка в два ряда. Шум, крики, слезы, смех. Что можно было услышать? Будучи еще девочкой, Лина ничего не могла понять. Да и дедушку среди других заключенных трудно было узнать. Все худые, заросшие, в черной рабочей одежде. А было и такое. Дедушка Гриша по воскресеньям приходил к ним. Лина не знала, то ли в тюрьме был тогда такой режим, то ли дедушка имел доверие администрации в тюрьме, но приходил. Утром воскресный день побудет в общении с церковью, скажет еще проповедь, а вечером уходит снова в тюрьму с сумкой продуктов. Отбыл дедушка Гриша свой срок и возвратился домой. Недолго прожил он после освобождения. Как жил дедушка Гриша тихо, спокойно, так тихо и умер. Вечером со своей женой, детьми он пел, играл на мандолине, читал Слово Божье перед сном, помолился и лег спать. А наутро он был мертв. Его кротость, спокойный нрав, добрая, ласковая улыбка остались хорошим примером истинного христианина. Средняя Линина сестра Оля в 1935 году выходит замуж за Николая Шульгу. 30-е годы в нашей стране были тяжелыми для всего народа и тем более для народа Божьего. С 1929 года издано целый ряд указов, приказов, законов об усилении борьбы с религией. Многие служители, проповедники пошли в тюрьмы. Закрыты библейские курсы. Прекращен выпуск братских журналов и другой духовной литературы. Служителей и проповедников обвиняли за проповедь Евангелия как за антисоветскую агитацию, отправляли пожизненно в лагеря и ссылки. Из более чем 5000 общин в стране к середине 30-х годов осталось менее 10 на всю страну. Только в Кировоградской церкви, как помнила Лина, за период 30-х годов арестовано более 10 братьев и одна сестра, немка, Магда Браун. Молитвенный дом закрыли и помещение отобрали. Но верующие собирались по частным квартирам. Братьев, сестер судили закрытым судом. Какие обвинения предъявляли, в какие дни судили, какие сроки они получали, даже самые близкие не знали. Никто из них не возвратился домой. Господу только известна их кончина и где покоится прах каждого из них. И вот второй арест в Линином доме. В 1937 году Колю, Олиного мужа, также арестовали. За что? В чем его обвиняли? Этого до сих пор так никто и не знает. Оля осталась одна с годовалым ребенком и второго ожидала. Судили Николая закрытым судом. Ольга писала жалобы, запросы в различные инстанции. И лишь только года через 2,5, а то и 3, ее вызвали в прокуратуру города и сообщили, что ее муж – жертва врагов народа, ежовщины, умер в городе Караганде, считается несудимым. Выплатили по месту бывшей Колиной работы 2-месячную его зарплату, и на этом все. А Оля осталась совершенно молодой вдовой с 2 маленькими детьми. Исход, 22 глава, 22, 23 и 24 стихи. «Ни вдовы, ни сироты, не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то тогда они возопьют ко мне. Я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убьют вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». Тяжелая жизнь Марины Филипповны сделали ее очень выносливой, терпеливой женщиной. При болезни она ложилась в постель только тогда, когда на ногах не могла стоять и без подпорок падала. Так было в один из дней 1936 года. Лина в то время училась уже в училище на первом курсе. В день маминой болезни ей было невыразимо тяжело на сердце. И мимо своей воли слезы текли из глаз девушки просто на лекциях, когда она сидела за партой. Лина чувствовала, что с мамой плохо. После занятий почти бегом она мчалась домой. Дома, наоборот, увидела противоположное своему предположению. Мама уже не в постели, ходит по дому, хотя и придерживается то за стену, то за мебель. Плита горит, мама готовит кушать. Лина очень обрадовалась, поблагодарив жизнедателя. Вдруг громкий стук в дверь заставил ее с мамой встревожиться. На стук вышла Лина. Во дворе стояло 3 милиционера и 3 в гражданском. «Здесь живет Королькова Марина Филипповна?» Услышала Лина вопрос. «Здесь?» Ответила девушка. Они, не спрашивая разрешения, буквально ворвались в квартиру, объявив, что там будет обыск, не предоставив никакой санкции. Алина с мамой были некомпетентны, не потребовали у них никаких документов. Обыскав весь дом, ничего не найдя, власть имущие велели Марине Филипповне одеться и идти с ними. Мама больная, еле ходившая по квартире, была арестована и увезена. Страдания Лининой души передать было трудно. Идти за мамой дочери не разрешили. Один из милиционеров прислонил девушку к стене дома и сказал: «Мама придет, не плачь, разберутся и отпустят». Лина, конечно, не поверила. О случившемся сестры не знали, так как они были на работе. Потом дочери носили маме передачки в тюрьму. А в чем ее обвиняли и по какой статье, они ни от кого не могли узнать, так как в делах этих мало что понимали. В скорби своей дочери только могли взывать Господу, а Господь в слове своем говорит: «Когда они возопьют ко мне, я услышу вопли их». Видя беспомощность, Он, милосердный, отец сирот и заступник вдов, старшей сестре Поле в сновидении сказал: «Пойди в пятую комнату и открой маме дверь». «Куда же идти? Где искать эту пятую комнату?» Сестры помолились все вместе, и Поля пошла искать пятую комнату с верой, что это от Господа она услышала наставление. Первым долгом пошла она к тюрьме. Там ей никто ничего не ответил. Людей начала расспрашивать. Ей посоветовали обратиться в прокуратуру. С Божьей помощью, разыскав это учреждение, она обратилась к секретарю приемной, рассказала ей вкратце о мамином деле и попросила посоветовать, к кому ей обратиться, чтобы что-либо узнать о маме. Там ей велели зайти в пятый кабинет. Поля, услышав «пятый кабинет», обрадовалась еще больше, укрепилась упованием на Бога, без сомнений направилась в пятый кабинет. В этом кабинете, оказалось, находился следователь Марии Филипповны, который предложил Поле взять мать на поруки до суда. Сам помог девушке тут же оформить соответствующие документы, сам же и принял их у Поли и сказал: «Завтра ваша мама придет домой». Так, с помощью нашего дорогого заступника Иисуса Христа, Поля открыла маме дверь, и мама на второй день вышла из тюрьмы и пришла домой. Как дочери благодарили Отца Небесного, как они были счастливы! Передать эту радость при встрече такой трехмесячной разлуки Лина была не в силах. После взятия мамы на поруки прошло 3 месяца, и состоялся суд. Марию Филипповну оправдали, а человека, подавшего на нее донос, привлекли к ответственности. Господь верен в слове своем. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то тогда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Исход, 22 глава, 22 и 24 стихи. И буквально это совершилось. Жена этого человека осталась вдовой, дети — сиротами. Много ей, бедной, пришлось пережить трудностей. И вот 4-й арест в этом доме. Яков – муж старшей сестры Поли. Как христианин, он преследовался со стороны властей, и ему с семьей часто приходилось переезжать с одного места на другое. Когда семья увеличилась до 5 человек, посоветовавшись между собою, они решили купить в Кировограде домик. Поля останется с детками и мамой, а Яша один будет и служение проводить, и разъезжать. Так и сделали. Жили врозь до 1940 года. Затем и Яша приехал к семье. В поместной церкви он нес служение диакона. Но долго он возле семьи не прожил. В августе или сентябре месяце 1940 года его арестовали. А с ним и пресвитера Кировоградской церкви Мартыненко Николая Гавриловича. У Лизы третьей Лининой сестры был жених, юноша-христианин Николай Ищенко, с которым они были помолвлены и после нового 1941 года должны были вступить в брак. Но Николай, идя навстречу Нового года, прямо по дороге был арестован. К печали семьи прибавилась еще одна печаль. Особенно страдала Лизочка, так как они очень любили друг друга. Братьев всех троих судили вместе групповым делом. 28 марта 1941 года при закрытых дверях всех троих приговорили к расстрелу. Поля, Яшина жена, с родной тетей Колей Ищенко ездили в Киев, в республиканский суд, с ходатайством об отмене смертного приговора. Республиканский суд вынес решение расстрел заменить 10 годами дальних лагерей. До пересмотра их дела республиканским судом они сидели порознь друг от друга в смертных камерах. С Яшей сидел человек, который был осужден также к расстрелу. Яша с ним беседовал о спасении, о вечности, и тот принял Иисуса Христа как Сына Божьего, своим Спасителем. С верой он пошел на расстрел. Пресвитер Николай Гаврилович не выдержал трудностей этапной жизни. Уже было объявлено 22 июня 1941 года Отечественная война. Заключенных с города в город переправляли пешком. Николай Гаврилович умер при переправке из лагеря в другую местность. Где его прах покоится? Богу известно. И он пробудит его для вечной жизни. Яков Гаврилович все 10 лет испытывал трудности лагерной жизни. Однажды он дошел до такого состояния, что потерял сознание. Его приняли за умершего и вынесли в мертвушку. Там, придя в себя, мучим голодом, он начал молиться. «Господи, Тебе все возможно. Ты можешь меня вывести отсюда». Лежа в долине смертной тени, затуманенной памятью, вспоминал Исаии 38 главу, 18 и 19 стих. «Не смерть восхвалит тебя, не нешедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне». Так полумертвец среди мертвецов он разговаривал с Богом. Смотрит, одна из множества крыс что-то с трудом тянет. Подползла к нему, таща свою ношу. Яша вспугнул ее. На удивление, крыса оставила свою ношу возле него и убежала. Протянув руку, достал. Оказалось, что ноша крысы состояла из торбочки, в которой была пайка хлеба. От благодарности и радости он снова чуть не потерял сознание. Как Господь милосерд к уповающим на Него! Чтобы накормить пророка Илью, Бог повелел ворону это сделать. И для Яши уже в мертвушке повелел крысе поднести пайку хлеба, а самой убежать. Тот покушал, сердечно поблагодарил отца заботящегося, почувствовал прилив сил, подполз к двери и начал стучать. Открыли дверь. Живой человек. Смилосердились, сообщили врачу. Бог расположил сердце врача к Яше. Он велел привести его в порядок и положить в больницу. Лично сам его кормил, выхаживал и с Божьей помощью выходил. Он Яше говорил: «Ну что ж, если Бог оживил тебя в мертвушке и таким чудесным образом накормил тебя там, то ты обязательно будешь жить. Для чего-то Он тебе даровал жизнь». И Яша выжил. До окончания срока оставалось 4 месяца. – когда он, подобно отцу своему, дедушке Грише, тихо, спокойно, без мук умирания, отошел в вечность. Вечером лег спать, а утром был мертв. Это было в мордовских лагерях в городе Потьма, станция Явос. Похоронили его в гробе, чего в лагерях не делалось. Его прах провожала вся зона, даже с лагерным начальством, до ворот лагеря. Он был всеми уважаем, христианин. Где его могила? Никто не знает. Но мы верим, что по трубе Господней он пробудится, чтобы получить обещанное Господом. Можно, не сомневаясь, сказать о Яше так, как апостол Павел сказал во втором послании к Тимофею в 4 главе 7-8 стихом. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Его любимый псалом был номер 582 в песне Возрождения. «Кто верным Богу пребывает и чтит Его святой завет, того Он чудно охраняет среди житейских грозных бед. Кто уповает на Него, увидит Бога своего». И он его уже увидел, своего Господа. О своей жизни в лагерях Яков Григорьевич лично рассказывал Поле и Лине на свиданиях, когда они к нему ездили в свердловские лагеря. А о смерти, похоронах они узнали от освободившейся сестры, которая заезжала к ним и рассказывала. Коля Ищенко, жених Лизы, находился последнее время в Магадане. На материк его не пускали, и после окончания срока он Лизе прислал вызов и деньги на поездку. Но Лизе не дали разрешения туда поехать. Коля духовно умер. Женился в Магадане на неверующей женщине. В данное время по плоти живой, а духовно мертв. Лиза вышла замуж за христианина, бывшего узника, отбывшего срок в 9 лет. Хороший христианин, проповедник. Последнее время нес служение пресвитера в Кировоградской церкви. Дорогие друзья, сегодня мы с вами прочитали первую часть документальной книги Лины Ивановны Антоновой «12 лет разлуки перед вступлением в брак». Продолжение чтения этой книги вы услышите в нашей следующей передаче. А нам остается напомнить, если вы захотите к нам позвонить, наш номер телефона 503-257-2193.